Ненавижу грех, но пребываю в страсти. Отказываюсь от беззакония, но нехотя покоряю с удовольствием. Поработил я природу свою греху, и он, купив мое произволение, производит для меня необходимость. Рекой льются на меня страсти, потому что соединил я ум свой с плотью, и разлучение невозможно. Спешу изменить свое произволение, но предшествующее состояние противится мне в этом. Тороплюсь освободить душу свою, но стесняет меня множество долгов. Дьявол, злой взаимодавец, не напоминает об отдаче, сужает щедро, никак не хочет брать назад. Домогается только порабощений, а о долге не спорит. Дает в долг, чтобы богатели мы страстями, и данного не взыскивает. Я хочу отдать, а он к прежнему еще прибавляет. Когда же принуждаю его взять, дает что-нибудь другое, чтобы видно было, что уплачиваю ему из его же суды. Обременяет меня новыми долгами, потому что прежние страсти истребляет другими, да то ли не бывшими. Старое, кажется, уплачено, а он вовлекает меня в новые обязательства страстей и вводит в меня новые положения. Заставляет меня умалчивать о страстях и не исповедоваться. И убеждает стремиться к новым страстям, будто безвредным. Свыкаюсь со страстями, да то ли не бывшими, и, развлекаемый ими, прихожу в забвение о прежних страстях. Заключаю договор с пришедшими ко мне вновь и снова оказываюсь должником. Устремляюсь к ним, как к друзьям, и судившие меня опять оказываются моими властелинами. Хочу освободиться, и они делают меня продажным рабом. Спешу разорвать их узы и связываюсь с новыми узами. И стараюсь избавиться от воинствования под знаменами страстей по причине преуспеяния и даров их, оказываясь их домоправителем. О, прочь от меня это рабство змея! Прочь эта власть страстей! Прочь этот застарелый грех! Он дал и залоги, чтобы купить себе мой ум, льстил плоти, чтобы отдать в услужение ей душу. Предвосхитил юность, чтобы разум не знал происходящего. Призвал к себе несовершенный рассудок, и через него, как медную цепью, держит недалекий ум, а если сей хочет бежать, не пускает, держа на привязи. Грех ограждает ум и запирает двери ведения. Страсть непрестанно на страже у разума, чтобы, воззвав к Богу, не воспрепятствовал он плоти быть проданную. Клянется, что занимается плотью ни мало ни худо, и что за такую малость не будет взыскания. Приводит в пример множество перепутанных помыслов и уверяет в невозможности того, чтобы подвергались они исследованию. Ссылается на их тонкость, малозначительность и удостоверяет, что все подобное предано будет забвению. Вот чем удерживает и связывает меня враг, опутывая обманом и лестью. Павел сказал о грешащем, что он плотен. Грех приводится в дело произволяющими на оны, но между природой и грехом посредствуют навыки. И страсти — суть нечто данное грехом и принятое природою. Употребление сего есть подчинение души, смущение ума и рабство. Ибо грех, находясь во плоти, властвует над умом и овладевает душой, подчиняя ее с помощью плоти. Грех употребляет плоть вместо управителя. Через нее также обременяет и самую душу и делается как бы домоправителем ее, потому что дает дело и требует отчета в исполнении. Если нужно наложить на нее удары, то через плоть обременяет ее онами, ибо плоть обратил как бы в собственную свою цепь и держит на ней душу, как овцу на заклании, и как высокопарящую птицу связал ее этой цепью, и ею же, между тем, как у крепкого исполина мечом, отсек у нее руки и ноги. Не могу бежать, не помочь себе, потому что заживо я мертв. Смотрю глазами, но слеп. Из человека стал псом, и, будучи разумным, веду себя, как бессловесный. Но я желаю освободиться от жалкого страстного расположения, если поможет мне Господь. Если сотворит Он со мною по множеству милости Своей, то избавит меня от греха. И если изольет на меня благость Свою, то спасусь. Уверен я, что сие возможно Ему, и не отчаиваюсь в спасении Своем. Знаю, что множество щедрот Его препобедит множество грехов моих. Знаю, что пришедший Он всех помиловал и в крещении даровал отпущение грехов. Исповедую сие, потому что я воспользовался благодатью сею. Имею нужду во врачевании грехов, содеянных по крещении, но воскресившему мертвых мне невозможно врачевать меня в этом. Я слеп, но Он исцелил и слепорожденного. Отвержен я, как прокаженный, но если вас хочет, может Он и меня очистить. Избыточествую я грехами, но не препобедится ими благость Его ко мне. Он помиловал Закхея, как достойного, меня же помилует, как недостойного. Подлежит суду и праздное слово. А что такое праздное слово? Обещание веры, не исполненное на деле. Человек верует и исповедует Христа, но остается праздным, не делая того, что повелел Христос. И в другом случае бывает слово «праздным», именно, когда человек исповедуется и не исправляется, когда говорит, что кается и снова грешит. И худой отзыв о другом есть праздное слово, потому что пересказывает, что не было сделано и чего не видал. «Приступи, грешник, к доброму врачу и исцелись без труда. Сбрось с себя бремя грехов». Принеси молитву и смочи слезами загнившие язвы. Ибо сей небесный врач слезами и воздыханиями исцеляет язвы. Приступи же, принеся слезы, это наилучшее врачество. Ибо то и угодно небесному врачу, чтобы каждый собственными своими слезами врачевал себя и спасался. Врачество сие непродолжительно, но действует, и непостоянно затягивает язву, но исцеляет тебя вдруг. Врач ожидает лишь того, чтобы увидеть слезы твои. Приступи, не бойся, покажи ему язву свою, принеся вместе и врачество, слезы и воздыхание. Кто не удивится, кто не придет в изумление, кто не благословит великое милосердие твоей благостыни, Спаситель душ наших, когда благоволишь ты принимать слезы в цену за врачество твое? О, сила слез! До чего простерлась ты? С великим дерзновением невозбранно входишь ты в самое небо. О, сила слез! Чины ангельские и все небесные силы непрестанно веселятся в твоем дерзновении. О, сила слез! Если захочешь, то можешь с радостью предстоять святому и высокому престолу пречистого владыки. О, сила слез! Во мгновение ока воспаряешь ты на небо, и просимое тобою получаешь от Бога, потому что исходит Он в сретении тебе, охотно принося прощение. Как буду молять тебя, Спаситель мой, когда уста мои исполнены злоречия? Как буду песнословить тебя, когда совесть моя осквернена? Как призову тебя, когда не соблюл заповедей твоих? Но ты сам, Всеблагой, не презри меня ничтожного. Не отринь меня мерзкого, не оставь меня безнадежного, ибо врагу моему весьма приятно видеть, что я отчаиваюсь в себе. Чем только увеселяется он, чтобы вследствие отчаяния увидеть меня своим пленником, но сам ты милосердием своим посрами его надежду, исхить меня из зубов его, избавь от злохитрого умысла и от всех направленных им против меня сетей. И всех, кого печалит совесть о непотребных делах его, умоляю, не отчаивайтесь в себе, не доставляйте радости своему сопернику, но без стыда приступите к Богу, плачьте пред Ним и не теряйте в рассуждении себя надежды. Ибо Господь наш весьма рад кающимся и ждет обращения нашего. Сам зовет всех, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы. Посему никто да не отчаивается в себе, хотя и согрешил. Господь строг только к тем, кто отвергает его и не кается. Блажен, кто сведением пожелал плакать и с сокрушением источает на землю слезы, как драгоценные жемчужины пред Господом. Блажен, у кого душа стала подобную новонасажденному дереву и всегда, как водное орошение, имеет слезы по Богу. Блажен, кто насаждает в душе свои добрые растения, то есть добродетели, и насажденные в себе орошает, молясь со слезами, чтобы насаждения его были благоугодны и плодоносны Господу.